которое ему давала память его слушателя. Перед Лопухиным вставала вся его жизнь. Все честолюбивые надежды прошлого и вся горечь обид настоящего. Он был старшим сыном в старинной дворянской семье, одной из наиболее старых коренных русских фамилий. Лопухины свой род вели от полулегендарного косожского князя Редыди. Фамилию Лопухиных носила царица Евдокия, жена Петра Великого, последняя русская царица из коренной русской семьи. Как и все такие семьи, Лопухины не могли похвастаться особенными богатствами, но и к оскудевшим их причислить было трудно. Лопухин получил по наследству свыше 1010 в Орловской и Смоленской губерниях. Не принадлежали к оскудевшим Лопухины и по способностям, по уму, по воле к житейской борьбе. Все они были наделены большой долей честолюбия, в особенности Алексей Александрович. В 22 года, окончив Московский университет, он с 1886 года был зачислен на службу по ведомству Министерства юстиции и затем быстро зашагал вверх по служебной лестнице. По своим университетским и личным связям Лопухин был близок к умеренно либеральным кругам родовитой дворянской молодежи. Симпатизировал их политической программе. С рядом из них был лично дружен, особенно с профессором князем Трубецким. Но эти либеральные симпатии отнюдь не мешали Лопухину свою карьеру делать главным образом на политических делах, наблюдать за производством которых ему приходилось в качестве представителя прокурорского надзора. Впервые на эту работу он был назначен в Москве в середине 1890-х годов. Причем на него было возложено дело контроля действий Московского охранного отделения. Обычно между начальником последних и прокуратурой шла междуведомственная борьба. Прокуратура в той или иной степени противодействовала попыткам охранных отделений расширить пределы своих прав. На этот раз начальник Московского охранного отделения, знаменитый Зубатов, о котором речь еще будет впереди, пошел иным путем. Вместо скрытой оппозиции и попыток не допустить его к ознакомлению с методами работы политического сыска, Лопухин встретил со стороны Зубатова полную готовность посвятить его во все тайны работы отделения, в методы борьбы с революционными организациями и так далее. В то время Зубатов носился с планами создания легальных рабочих организаций под контролем полиции. И ему удавалось привлекать на сторону этих своих планов профессоров и других общественных деятелей. Тем легче привлек он на свою сторону и молодого прокурора-карьериста. Лопухин ознакомился даже с делом постановки секретной агентуры. По некоторым сведениям, он побывал и на конспиративных квартирах, на которых происходили свидания Зубатова с секретными сотрудниками, и стал горячим поклонником Зубатова. Подобный полицейский уклон интересов молодого либерального прокурора предопределил его дальнейшую карьеру. Поворотным пунктом в ней был май 1902 года. В это время Лопухин был уже прокурором Лопухина.